Забугского. Старик вовсе спятил и совершенно опустился, грязный, помятый. Но поджидал меня с букетом цветов, бедный Евгений Александрович. Как забыть то, что он тогда чудачил? На его экзамене плыву, а Забугский все время мимо проходил, ничего не спишешь. Бросаю краткую умоляющие знаки «Ляли» прислать шпаргалку, и вдруг Забугский незаметно кладет на стол аккуратно сложенный листок. Развернула, а это его почерк. Все решения, все ответы. После экзамена попросил меня зайти в свой кабинет и стал объясняться в любви и делать предложения. И смех, и грех. Какой он жалкий, какая я слепая, ничего не видела». Когда он ходил по классу и останавливался у моей парты, дышал прямо в затылок, мне все казалось, что он вот еле сдерживается, чтобы не схватить за косу, отодрать. А он, наверное, хотел потрогать, погладить. Мои поклонники, как на подбор, не знаешь, куда и прятаться. Чего стоит только тот безымянный мальчик, мой молчаливый, пунцовый воздыхатель. Вот уже месяц подкарауливает меня, а подойти боится. Так и хочется приманить его конфеткой и отшлепать хорошенько, чтобы учил уроки, а не занимался глупостями. А тот дантист его шедевром открывайте рот и ни одной пломбы. А Горяев? Ведь он мне нравился еще как. До той самой минуты, пока мы с ним не столкнулись, когда я забежала к папе. Сидит и ждет приема. Увидел меня и позеленел. Что у него там? Сифилис, гонорея? Вот и вся любовь. Я знаю, что я умею нравиться. Я все время ощущаю на себе эти голодные, жадные взгляды. Но разве этого я хочу? Ночью плачу и умираю. Утром встаю опять смелой и сильной. А потом опять ночь и страх. Мне нельзя оставаться одной. Вдруг начинает душить тоска. Такая жажда любви, ласки, внимания. Что, кажется, пойду за первым встречным, кто ласково позовет. Иногда очень редко мне снится Алешенька. И я снова гимназистка. И у меня только и есть, что это любовь. Это самые чистые, самые печальные, самые светлые мои сны. Потом хожу, как сомнамбула, вырванная из жизни. Испытываю отвращение ко всем мужчинам, неважно, кто рядом. Это, наверное, болезнь. Болезнь, прерванной смертью любви. Так и буду, наверное, болеть Алешей всю жизнь. И тут еще Павел. Как хорошо, что Алеша этого не видит. А если видит...